22. Женя. «Доброе, Евгений Юрьевич!» Секретарша вытаращила подведенные на восточный манер глаза, когда я появился на пороге своего отдела. «Доброе утро, Елена!» Не сбавляя темпа, иду мимо. Подумаешь, приехал к 8, а не к обеду, как обычно. Сенсация, блин! Или это она рубашку оценила? Надел сегодня синюю под пиджак. Не для отца. Просто самому новый образ понравился. Евгений Юрьевич, цокая шпильками, бежит следом. Юрий Михайлович приказал... Что приказал? Резко разворачиваюсь. Секретарша влетает мне в грудак, отскакивает назад, как мячик. Юбка опять мини. Блузка на размер мала. А вот-вот пуговицы брызнут в разные стороны. Губище алые, благо отпечатка на мне не оставила. Духи? Мне как-то не замерзайку в бак залили дешманскую. Я думал, у меня глаза из орбит вылезут от едкого запаха. Вот Леночка сейчас пахнет точно как та жидкость. До слез. Скривившись, демонстративно зажимаю пальцами нос. Что приказал генеральный? Он приказал отделу кадров подготовить приказ о вашем увольнении. Хлопает ресницами, таращится на мой синяк. Пытается соблазнительно улыбаться, но я без настроения и раздражаюсь сильнее и от запаха, и от попыток секретарши флиртовать с начальником. Слишком близко стоит, нарушает субординацию. Уже не первый раз. Знаю, нравлюсь, хочет. Елена девчонка красивая, модная, ноги от ушей, грудь троечка, глаза на пол лица, губы, все остальное. Была у меня мысль завести с ней интрижку, удобно, знаете ли, вместе работать, так сказать, не отходя от рабочего места. Но как представлю, что она мне надоест, а я ей нет, и начнется та же песня озабоченных и влюбленных в Евгения Азанова дурочек. Придется увольнять, искать новую помощницу. И все по новой. На самом деле секретарша мне нужна постольку поскольку. Выпросил у бати просто так. Для понтов выбирал сам лично. Чтоб, как в том анекдоте, наша самая красивая. Но с духами перебор. Хоть бы окна на проветривание открыла. Так, что она только что говорила? Я не понял. Мозг медленно разрушается от незамерзайки. Повтори. Юрий Михайлович приказал отделу кадров подготовить приказ о вашем увольнении. И глазки сразу такие сочувствующие. О, как! Батя слово свое держит. Думает, может прогнуть меня? Прибегу ноги целовать, просить. Не пороть горячку. Без балды соглашусь на брак с Иланочкой. Хрен ему. А мне поручил ваши личные вещи собрать, но я не успела. Я не думала, что вы так рано придете. Он у себя? Закипаю. Нет. Как придет, сообщи и кофе мне сделай. А вещи? Я сам жду кофе. Сейчас иду к себе. Стол завален бумагами, почти ломится от писем. Накопил. Не верю, что отец действительно решил меня уволить. Это же какой удар по репутации. Юрий Азанов выгнал собственного сына из своей компании. Скорее решил попугать. Да, точно. Это все в целях воспитания. Только я не из пугливых, и воспитывать меня уже поздно. Поэтому не парюсь. Начинаю постепенно разгребать завалы, но в мыслях совсем не работа, а одна лживая девчонка, из-за которой я не спал сегодня ночь. Еще вчера все понял для себя, все решил, ответы получил, можно расслабиться. Только в голове все наперекосяк. Осечка могла быть. Юлька могла забеременеть от меня. И сообщала новость она в первый раз очень даже убедительно. А потом я ошиблась с отцом ребенка. Супер ошибочка вышла. Просто супер. Я оценил. Папик еще этот не отрицал свою связь с соседкой. Нет, не могу представить Юлю и этого хмыря в одной кровати вместе. Не могла она под него лечь. А ну-ка вспомни, Евгений, как ты проснулся в кровати с рыжей? Неприятно зудит внутренний голос. Илана сказала, что у вас ничего не было, Она была трезвой, а ты в стельку пьян. А если бы наоборот? Вот картинка и складывается. Пьяная Юля и трезвый сосед, а потом ее беременность. Нет, встряхиваю головой. Бред. Евгений Юрьевич, ваш кофе. Секретарша принесла чашку с горячим напитком на блюдце. Поставила передо мной. Что-то еще? Еще одну пуговицу расстегнула. Кружево бюстика соблазнительно плотно облегает округлости. Не вставляет. Свободно, холодно бросаю. Разочарованно вздохнув, делает шаг назад. Вы просили сообщить, когда придет генеральный. Он у себя. В 10 у него собрание с начальниками отдела. Потом встреча с мэром. Ага, спасибо. Выпиваю кофе, беру телефон, иду на встречу с родителем. В приемной лицом к лицу сталкиваюсь. Что за день такой дурацкий? Вообще полоса черная какая-то началась. 2 дня назад еще. С сауны. Илана, ты что тут делаешь? Окидываю с ног до головы рыжую. Она в сильно облегающем брючном костюме на шпильках. На голове гнездо из ржавых пружин. Работаю? Кокетливо хлопает коричневыми ресницами. О как! Надеюсь, уборщицей? Не надейся, дорогой! Смахивает с моего пиджака невидимую пыль. Маркетологом. Час от часу не легче. Ну, удачи. Кивнув секретарю генерального, вхожу без стука. Отец за столом. Нацепив очки, изучает документ, держа его вертикально. Лишь на секунду оторвался от бумаги, глянул на меня сверху вниз, а затем сделал вид, что меня нет. Понятно. Опять воспитывает. Продавить хочет. Сажусь напротив. Молчу. Долго сижу, дырку в документе взглядом прожигаю. А куда торопиться? Бать! Зову, когда часы показывают без 20:10. Скоро у генерального собрания. Батя! Продолжает игнорировать. А мне вот интересно, ты на матери по любви женился или тебя заставили?